раз такое место, где вполне можно было от меня ускользнуть. Я схватил плащ и шляпу, спустился вниз, справился, нет ли для меня писем, вышел на улицу и через 5 минут уже сидел в такси. Я дал водителю адрес Сандлер-отеля. Меня никогда не принимали за иностранца, но этот водитель почему-то решил, что я турист. Поймав мой взгляд в зеркальце заднего обзора, он сказал: «Если вы рассчитываете прихватить там девицу, то напрасно, приятель». «Что, не выйдет?» — рассеянно спросил я водителя. «Именно», — продолжал он. «Вам лучше найти кого-нибудь в доме. Там они действительно хороши». Я выдавил кислую улыбку. «Да? Ну, конечно, разумеется. Там их шляется с полдюжины. Да я бы и 5 центов не дал. Да, но я не охочусь за дамой. У меня там живет приятель». Он сочувственно покачал головой. «Плохо дело», — сказал он. «Это вонючая дыра». На этот раз за стойкой сидел другой человек, высокий, сутулый парень, одетый в поношенный синий костюм. Глаза у него были как у хорька, казалось, они видели все вокруг, хотя и оставались абсолютно неподвижными. Когда я проходил мимо стойки, он шепотом сказал мне: «Послушайте». Я обернулся, подошел, остановился. Несколько секунд не сводил с него взгляда. Он сделал вид, что ничего не замечает, но потом это перестало ему нравиться. «Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?» «Да, вы можете оставаться на своем месте и закрыть рот, понятно?» Маленькие глазки прищурились и приобрели змеиное выражение. Он пожал плечами и снова погрузился в свои книги. Я поднялся наверх по лестнице, прошел коридором в комнату, в которой я побывал прошедшей ночью. Внутри горел свет, и хриплый мужской голос выкрикивал грязные ругательства. Женский голос возражал ему тоже с руганью, потом послышался звук удара, и распахнул дверь. Она растянулась на полу у самой стены, оглушенная. Рука ее была прижата к щеке. Это была грязная блондинка, весьма потрепанная жизнью. А мужик был огромного роста, могучего телосложения, в спортивной куртке и джинсах. Лицо его носило следы карьеры незадачливого боксера, нос свернут на сторону, расплющен, одно ухо разбито, на щеке наискось у самого рта шрам. Он с ухмылкой поглядел на меня и сказал: «Ты ошибся комнатой, малый». «Я не ошибся». Удивление превратило его усмешку в подобие неприязненной улыбки. «Давай отсюда. Неужели непонятно?» Я стоял неподвижно. Он выждал несколько секунд, потом принял угрожающую позу и двинулся ко мне. Вытянув левую руку, он собирался ударить меня по зубам, но я сам треснул его изо всех сил так, что он отлетел назад. Не давая ему опомниться, я ударил его в живот и врезал ему еще по подбородку. Он зашатался, ноги его подогнулись. Для верности я еще отвесил ему правой, чуть не свернув ему шею, так что он ударился о единственный шкаф и сшиб стоящую на нем лампу. Девушка смотрела на меня с нескрываемым ужасом, она уже пришла в себя. «Зачем вы это сделали?» «Успокойся, детка. Он ведь ударил тебя, не правда ли?» Она тщетно пыталась встать на ноги, я помог ей подняться, подвел к двери и усадил. «Он, черт подери, он мой... Ну, мы работаем на пару». Лицо ее было искажено злостью. Она едва отсидела слова сквозь стиснутые зубы. «Чертов дурак, теперь он забьет меня до смерти. Вы сумасшедшие, что ли? Чего вы лезете не в свое дело? Почему вы врываетесь сюда?» Я протянул ей бумажник, так что она увидела внутри металлический жетон. Как я и думал, она была не из тех, кто станет внимательно рассматривать эту штуку. В углах ее рта появились морщинки, и она бросила нервный взгляд на парня, лежащего на полу. «Начнем с имен», — сказал я. В голосе ее не было больше злости. «Послушайте, мистер, имена, детка. Кто ты такая?» Она опустила голову, пальцы ее впились в простыню. «Вирджиния Хауэлл. Где Грета Сервис?» Я увидел, как она нахмурилась, потом вздрогнула и взглянула на меня. «Я не знаю никакой Греты Сервис. Мне слишком часто приходилось иметь дело со шлюхами, так что я всегда наверняка знал, врут они или нет. Это не врала». И так все вернулось к исходной точке. «Начнем с прошлой ночи, Вирджиния. Где ты была?» «Я работала». Она снова опустила глаза. «Продолжай». «Это было в отеле на 45-й улице. Какой-то типчик, по-моему, из пригорода. Может быть, моряк. Он не очень хорошо справлялся со своим делом, но дал мне 100. Я пробыла с ним всю ночь». Так, где ты его подцепил?